Глава 10. Велизарий на Волге. Приволжское дворянство, раздольно осевшее на берегах Великой реки, загодя поджидало проезда матушки-государыни, чтобы на нее поглазеть и себя показать. Готовилась вдова Наталья Тивяшева, бывалая дама внушительной комплекции, которая, достигнув полувековой зрелости, лишена была 4 передних зубов. В народе их принято называть жениховскими. Зубы же дворянки были крайне необходимы еще и по той причине, что имела она молодого махателя Лобайкова и хотела ему нравиться. Дело об этих зубах разбиралось потом в Сенате. Ими занимался Святейший Синод. Но осталось навеки тайной, при каких обстоятельствах вдова Тивяшева жениховских зубов лишилась. Из опыта жизни известно, что на Руси святой потерять зубы очень легко, зато очень трудно их потом вставить. Еще зимой вдова побывала в Симбирске и Саратове, где дантистов не сыскала. Правда, видела она князя Мещерского, который, живучи в Петербурге, искусственными зубами себя до старости обеспечил, но не ехать же в Петербург. Помещица списалась с Казанью, откуда ответили ей так. «Знатный лекарь имеется, который, что есть касаемое зубов человечьих, хоть и за немалую цену, он и вставлять берется». Тивяшева позвала лекаря в свое имение на Волге, заранее переживая, князь Мещерский сказывал, что один вставной зуб у него в гостях отвалился, так он его с паштетом и проглотил. Был веселый месяц май. Скоро должны показаться на Волге расцвеченные коврами и флагами галеры императрицы, а Тивяшева все еще не сверкала белозубой улыбкой. Наконец прикатила бричка. С нее сошел мрачный шарлатан с баулом. Разложил молотки и клещи. Выставил флаконы с разными жидкостями. Опоясался фартуком из кожи и велел Лобайкову принести веревок покрепче. Тивяшева так и обмерла со страху. «А зачем вам веревка-то, сударь?» «Чтоб привязать». «Выходит, мне очень больно будет?» «Не вам, а другим будет больно». Вдова просила заранее ознакомить ее с зубами. «Хочу выбрать, чтоб почище да побелее». Шарлатан ответил, что никаких зубов не привез. «Так чего же вы в меня вставлять будете?» «Зубов в деревне надергаем». Все помещики так поступают, у своих крепостных зубы заимствуя. Не волнуйтесь, сударыня, я вымою их в уксусе 4 разбойников, отберем самые красивые. Тивяшева заметила, что в газетах иное пишут, будто в Париже зубы из костей слонов делают. «Мадам, если поймаете мне слона, пожалуйста». Лобайков загнал в усадьбу 20 молодых крестьянок, из которых дантист отобрал лишь 4. Бабы изрыдались, умоляя избавить их от позора. Нехватка зубов во рту считалась в народе безобразием, а щербатость была даже позорной. Безжалостный шарлатан покушался именно на передние зубы. «Вяжи, баб!» — велел он Лобайкову. Их опутали веревками. Тивяшева спросила: «А на что вам 4 мучить? Взяли бы одну бабу». «Ради человеколюбия», — отвечал супостат с клещами. «Дабы не лишать бабу 4 зубов, я у 4 по одному выдерну». Крестьянки криком изошлись, но лекарь уже запустил в рот свои клещи, с хрустом вытянул первый зуб. Лобайков помог ему раздвинуть стиснутые от страха челюсти второй бабы. «Урожай хорош», — закончил дело лекарь. Баб развязали и отпустили. 4 искомые зуба лежали во флаконе с уксусом, а лекарь обмывал окровавленные руки. Но история не знает, успел он вставить зубы вдове или нет. Молодухи с вырванными зубами разбежались по деревне, громко вещая о своем бесчестии. Мужики похватали косы, топоры и вилы. Шарлатан был уничтожен сразу, а прекрасная Дульцинея со своим любовником бежала в город под защиту власти, и губернатор двинул против бунтовщиков гарнизонную артиллерию. Надо же было так случиться, что как раз во время пальбы эскадра Екатерины проплывала мимо этого места. Средь ночи, разбуженная залпами, императрица вышла на палубу Твери, поднялся из каюты и английский посол Маккартней. «Кажется, нам салютуют. Что бы это значило?» Екатерине надо было как-то выкручиваться. «О, — сказала она, — в этих краях пасутся столь неисчислимые стада, что пастухам с ними уже не справиться. Вместо того, чтобы щелкать кнутами, они стреляют из пушек». Невозмутимая во лжи, она спустилась в каюту. Из спального салона вышел заспанный Никита Панин, переговорил с послом о прискорбной неудаче с Вышинским. Панин сказал Маккартнею: «Как видите, она способна быть верной женой. Жаль. Другого такого красавца не будет». «Э, милорд, еще сколько их будет-то?»